Рождество святки пришли, девки по игрищам пошли, да Калина, да Малина, как меня родимый батюшка не отпустил, да Калина, да Малина, посылает меня батюшка один совсем сушить, да Калина, да Малина, я в сердца тебе иду, возьму один совсем сожгу, да Калина, да Малина, возьму один совсем сожгу, сама на игрища пойду, да Калина, да Малина, посылает меня матушка коровушку доить, да Калина, да Малина, я в сердца тебе иду, да у коров соски порву, да Калина, да Малина, у коров соски порву, сама на игрища пойду, да Калина, да Малина, посылать меня золовушка и посыльку чесать, да Калина.